Глава 43. Вправде никогда не было спасения. Адрия знает это с самого детства, потому что с самого детства мать учила ее тому, что вместе с правдой обнажаются страхи и слабости. Если не хочешь быть слабым, соври, чтобы спастись. Зарой правду поглубже, чтобы не ныло, не болело, чтобы никогда не причинило вреда. Не думай про отца. Не обращай внимания на хулиганов в школе, они всего лишь дурные мальчишки. Не ищи ответов, в которых нет смысла. Не делай того, что причинит тебе боль. А если беда вдруг случилась, вдруг поселилась в грудине на полувдохе и не позволяет двигаться, сделай вид, что так задумано. Что лицо сводит не судорогой, а улыбкой. Что жизнь – приятный аттракцион, у которого нет конца. И даже если тебя уже тошнит от крутых виражей, не останавливайся, потому что в кармане еще пачка бесплатных билетиков. Ведь не зря твоя мать обхаживает администратора парка аттракционов. Но Адрия так и не усвоила все эти правила, только их скупые обрывки. Запомнила, что слабость нельзя выставлять на показ, нельзя верить в нее и даже допускать ее существование. Этого оказалось достаточно, чтобы выживать. День за днем обрастать толстой шкурой и наращивать на шкуру стальные шипы. Попробуй сказать, что так не задумано. Попробуй добраться до правды за чистоколом и отыскать ответы, в которых будто может быть смысл. Что отцу не нужна дочь, что хулиганов в школе привлекает сопротивление, что боль бывает приятной. Но главная правда в том, что Адрия вовсе не сильная. Она не чувствовала себя сильной никогда, лишь нагоняла из самых темных закоулков собственных страхов уверенности, возводила крепость, за которой оказалась дыра, а улыбаться было поздно. Поздно было внушать себе, что жизнь – аттракцион, и судьба вложит тебе в руку счастливый билет. Ведь Роудс видела, как мало нужно людям, чтобы вцепиться в другого, чтобы под веселый праздничный гул толпы наметить на нем жирную мишень и отыграться своими слабостями на чужих. А Адрия так не хотела быть мишенью. 3 из 10, если доведешь Роудс до ругательств. 6 из 10, если дело кончится дракой. 9 из 10 – горючие слезы ценой в девичье сердце. Теперь же они попали в самое яблочко. Если жизнь и аттракцион, то аттракцион с метанием ножей. А показное сопротивление, так привычное Адрии из далекого детства, только возможность усугубить ситуацию. Ведь другая правда в том, что трудности не всегда закаляют. То, что делает тебя сильнее сегодня, завтра может убить. Лишнее движение, и нож вонзается в грудину, которая так и застывает на вдохе. И для правды уже не остается никаких шансов. «Мне страшно», — говорит Адрия и чувствует, как дрожит нижняя губа, а слезы вот-вот вновь покатятся по щекам, питая ее боль, отравленную почву, на которой выросло так много обид. «Я знаю», — отвечает Мартин. «Мне тоже». Адрия смотрит на него и ненавидит себя за то, что хочет довериться ему, потому что себе она уже не доверяет. Адрия не верит, что у нее есть шансы. Но она оказывается в машине Мартина Лайла и дает шанс ему, дает шанс себе, впервые поверить, что кто-то жалеет о брошенном ноже и заслуживает искупления. Тем более, что кроме этого шанса у нее ничего больше нет. Только шанс и только правда. «Пойдешь со мной?» – тихо спрашивает она, надеясь, что Лайл не услышит вопроса вовсе, что он затеряется где-то за шумом двигателя, скрипом колес по асфальту или гулом чужих мыслей. Но Лайл слышит все. «Да», — отвечает Мартин. Пикап останавливается на парковке, шум двигателя затихает, и они не выходят из машины еще несколько минут, ожидая, пока Адрия решится. А потом, когда она, наконец, заставляет себя поверить в свой шанс, растерянные и сбитые со всех своих ориентиров, вдвоем они входят в полицейский участок. Еще прежде, чем Адрия отворяет дверь дома, она слышит, как знакомые грозные голоса сотрясают стены ранчо. Привычное запустение и тишина, не считая нервного собачьего лая, сменяются грязными ругательствами и проклятиями. Кричит в основном Аманда. «Черт бы тебя побрал!» Тетя не сдерживается в эмоциях, и ее голос буквально звенит. «Ты можешь сделать хоть что-то!» «Я сделал достаточно!» Адам не так эмоционален, пусть и говорит гораздо громче обычного. «Отсидится поймет больше. Может, и ты поймешь». Адрия догадывается, что разговор о ней, но все же раскрывает входную дверь, не имея ни достаточного количества сил, ни желания выслушивать все это дальше, оставаясь сторонним наблюдателем. В конце коридора Аманда грозно нависает над кухонным столом, упираясь в него ладонями, а Адам облокачивается на стену, сложив руки на груди. Они замечают ее не сразу, поэтому Аманда вновь скалится родному брату в ответ. «Такого ты ей желаешь? Не заметила, чтобы ты что-то понял, когда вышел? Много тебе это дало?» «Я, по крайней мере, не прохлаждался здесь все это время, строя из себя мать Терезу». Адриа не видит лица отца, но слышит в его голосе острое пренебрежение, которое задевает и режет ее где-то внутри. Но слишком вымотана этим днем, допросами детектива и своими эмоциями, она лишь шагает вперед, из полутьмы коридора ступая в свет кухни. Аманда собирается высказать что-то еще, но замечает за спиной Адама племянницу и меняется в лице. Адриа встречает ее взгляд вымученным кивком, который больше выглядит так, будто на пару мгновений ей становится невыносимо тяжело держать собственную голову, и та резко падает вниз. Не дожидаясь слов ни тети, ни отца, она заговаривает первой, желая прервать бессмысленные баталии. «Я была в полиции», – тихо звучит ее голос. «Рассказала им всякое, и Мартин рассказал». Не особо задумываясь, говорить ли о чем-то Адаму или Аманде это имя, она продолжает. «Они будут проверять все обстоятельства, все, что произошло ранее, соцсети, то видео и все», – Адри устало вздыхает, – «прочее». Аманда изучает племянницу растерянным взглядом, а Адам оборачивается по своему обыкновению, глядя будто бы сквозь нее. Если эмоции тети написаны у нее на лице черным по белому, то понять, что в этот момент думает Адам Роудс, та еще задача. Но Адрия даже не пытается ее решить. Она неловко пожимает плечами, как бы оканчивая свою речь беззвучной фразой «как-то так». «Ты сотрудничаешь с копами?» Его вопрос звучит будто бы вырванным из совсем других обстоятельств, других условий, в которых над его дочерью не нависает угроза уголовного преследования. Словно это вопрос о том, болеет Адрия за одну футбольную команду или другую. Адри резко хмыкает на выдохе. Адаму вновь удается полоснуть где-то глубоко внутри нее, но теперь эта боль кажется такой далекой и ненастоящей, что даже не заслуживает внимания. Фантомная боль от несуществующей конечности, которой ее давно лишили. Или, скорее, ее никогда и не было. Аманда гневно вскрикивает на брата. «Не смей качать здесь свои тюремные правила! Адрия права!» «Она выставляет себя на посмешище!» – рычит Адам Роудс, вновь обращаясь к сестре, будто Адри в этой комнате и вовсе нет. «Она защищает себя! Это то, чего не можешь и не будешь делать ты!» «Я не защищаю тех, кто не может защитить себя сам», – холодно отрезает он. «Ты вообще ничего не делаешь!» Точно бешеная кошка, Аманда вся напрягается, шипит слова, а затем надвигается на Адама. «Только и прячешься в своей псарне, а потом приходишь сюда учить нас жизни, черт тебя дери! Если не можешь и не собираешься сделать хоть что-то, хотя бы не мешай!» Несколько долгих секунд они сверлят друг друга взглядами. Аманда щерится, застывая в метре от брата. Адрия так и стоит посреди коридора, безмолвно глядя на разворачивающуюся сцену. Наконец Адам отвечает. «Ранчо я не продам. Можешь возиться с Адрией сколько тебе вздумается, нянчиться, играть дочки матери, но я и не подумаю раскошеливаться только из-за того, что она вляпалась в проблемы». «Пошел ты!» – шипит Аманда. И Адам, слабо качнув головой, действительно уходит. Аманда с Адрией наблюдают, как он отталкивается от стены, не удостаивая дочь и взглядом, а затем уходит в гостиную и под скрип половиц неспешно скрывается на втором этаже. Аманда резко опускается на кухонный стол, точно надламывается какая-то ее внутренняя опора, но, не желая показывать этого, она скрывает лицо за ладонями. Адрия так и не шевелится, пытаясь нащупать внутри собственные реакции, чувства или эмоции в ответ на слова Адама, но не находит ничего. Только пустота звенит внутри, и на этот раз эта пустота кажется не выжженной и безжизненной, а умиротворяющей. Как в тихой комнате, где никого нет и ничего не происходит, так и в отношении отца в душе Адрии безупречно тихо. Ни страха, ни сожаления, ни обиды или даже злости. Все будто бы вымыло еще раньше, и теперь впервые Адрия глядит на бесконечное ничто, пытаясь осознать его объем и суть. Она чуть хмурится, медленно поднимая взгляд от пола, и, наконец, замечает, как тело Аманды судорожно вздрагивает, а тихие-тихие всхлипы едва различаются в тишине дома. Недолго думая, Адрия проходит вглубь кухни, медленно оседает на стул и кладет ладонь на спину тети, а затем упирается лбом в плечо Аманды и застывает, не находя в себе сил ни пошевелиться, ни разорвать касание. Вместе они еще долго сидят на кухне, не способные найти нужных слов друг для друга, но лишь чужого присутствия рядом оказывается достаточно.